Можно ли в исключительных случаях обращаться к священнику зарубежной церкви? Можно ли у них в случае смертной опасности исповедоваться и причащаться? По святым ли это отцам? Этот вопрос надо прежде всего надо задать нашей церковной иерархии, святейшему патриарху. Я не знаю, какой сейчас такой, ну, отношение вот, на нашей высшей церковной иерархии вот, к зарубежной церкви. Ну, тут, конечно, более всего вот где-то тут разъединяет, политика разъединяет, да, на наши эти обе церкви, да. И если священник так относится к нашей церкви, заверен так, да, и благословно относится, думаю, что можно, если в крайнем такой нужде.